Наткнулась на след она лишь во второй половине дня, почти случайно почувствовав в силе присутствие светлого одаренного. Он не был похож ни на кого из вчерашних ее целей, однако Лану решила проверить эту зацепку. Цель, а вернее цели, обнаружились в странном трехэтажном ресторане, где она, закутанная в плащ, прильнула к колонне и наконец смогла найти одаренного. Незнакомец, темноволосый и носатый, который прямо фанил светлой стороной, нашелся рядом с двумя вчерашними знакомыми, светловолосым юношей, которому на вид только стукнуло 20, и его старшим товарищем. Троица молча поглощала свою лапшу с морепродуктами, казалось, не обращая внимания на окружающих, и Пасик засмотрелась на них, скрывшись за колонной лишь за мгновение до того, как светловолосый юноша поднял голову и посмотрел на место, где она только что стояла. Нельзя их упустить в этот раз, стоит вызвать подмогу и проследить за подозреваемыми. Дождавшись, пока юноша вернется к еде, Лану вновь выглянула из своего укрытия, подмечая, что ее цели о чем-то тихо говорят. Прочитать по губам не получалось, и она сама отвлеклась, не заметив, как в нее неожиданно врезалась толстая твилечка, чуть не сбив с ног на пол. «Не попадайся мне под ноги, банта кривоногая», зашипела на нее недовольная инородка, для которой непонятная девушка в плаще точно не представляла авторитета. Прочь в своих глаз, потаскуха, отмахнулась от нее инквизитор, делая шаг в сторону и уходя от ненужного ей конфликта, который точно раскрыл бы ее. Стоило ей вернуть свое внимание к столу, за которым она следила, то сразу обнаружилась пропажа светловолосого. Сила успела подсказать Лану, что что-то идет не так, и она начала рыскать взглядом по залу в поисках пропавшего. Однако она не успела что-то сделать прежде, чем чья-то рука неожиданно закрыла ей рот, не давая кричать, после чего рывком назад неизвестный потащил ее куда-то. Прежде чем она успела попытаться ударить агрессора, тот успел втащить ее в оказавшуюся рядом подсобку и прижал к стене. Теперь она смогла разглядеть того, кто напал на нее. Светловолосый юноша схватил ее за шею правой рукой, прижав к стене. Его яркие голубые глаза смотрели ей прямо в душу, и желание сопротивляться и кричать моментально улетучилось. «Тихо, маленькая инквизитор, не дергайся», — сказал он, второй рукой выхватывая ее меч. «Работает секретный орден императора. Если хочешь долго жить, то не лезь в чужую операцию». «Поняла меня?» По непонятной причине, ей абсолютно не хотелось сопротивляться этому странному человеку. Неожиданно он избавился от своей маскировки в силе, приоткрываясь ей. Такая сила, сравнимая с самим лордом Вейдером, и такой идеальный баланс света и тьмы, который она никогда не видела в одном человеке. Его голубые глаза на секунду сверкнули янтарем, и Лану медленно кивнула, соглашаясь с любыми требованиями этого опасного человека. Такой сильный одаренный действительно может быть только членом секретного ордена самого императора, о котором она и не должна была знать. «Ты никогда не расскажешь о том, что видела меня и моих людей», — маленькая инквизитор, совсем не ослаблял хватку на ее шее собеседник. «Ты ничего не нашла и просто вернешься, и больше не будешь мешаться у меня под ногами». Пасик еще раз кивнула, и только после этого член секретного ордена отпустил ее, оставляя сползать по стене и жадно хватать воздух, которого так ей не хватало. Отбросив ее меч на пол, он быстро исчез, оставляя ее одну в страхе и недоумении. Лану точно знала, что она ни за что не пойдет рассказывать кому-либо о том, с чем она сейчас столкнулась, и выжила лишь чудом. Вероятно, светловолосый не хотел, чтобы ее пропажа привлекла внимание, однако она знала, как мало стоило жизнь имперца, чтобы радоваться тому, что она пережила этот день. Глава 38. Что главное в успешной операции под чужим флагом? Скорость и наглость действия. Зашел, запугал штурмовиков, изъял вуки, вышел, исчез в неизвестном направлении. Джакс благодаря своим связям достал то, что он называл маскарадом, форму офицеров имперской службы безопасности и имперский спидстер установленного, но незнакомого мне образца, шестиместный, с учетом того, что нам придется вести с собой вуки, но с модифицированными двигателями. После вызволения Чуи нам на некоторое время предстоит затеряться в глубинах Карусанта, возможно, лететь даже через Нижний город, где сменить транспорт и скинуть маскарад, после чего добраться до ожидающего нас в одном из многочисленных малых космопортов для частных лиц Дункана. Меня же сочли достаточно похожим на инквизитора, или вернее теперь представителя секретного ордена императора, так вообще называли себя пророки темной стороны, раз уж пришлось импровизировать с внушением силой той красивой девушки, по несчастью бывшей инквизитором, которая каким-то образом дважды вышла на наш след. Остается надеяться, что грубая сила и базовые уроки получения от Камаси привратника помогут. Привлекать к себе внимание не хотелось. Именно поэтому вариант с убийством преследовательницы был отброшен. Это бы точно привлекло внимание, а так, надеюсь, получилось. Тем более, что есть ощущение, что я не первый, но влезал силой в мозги несчастной. Судя по всему, это была та самая напарница Антиниса Тремейна, с которой тот неудачно охотился на Дрейка Логоана, забыл ее имя. Если нас ищет инквизиторий с самим очередным учеником моего нынешнего биологического отца, то ситуация не очень хорошая. Остальная троица охотников была явно уровнем выше, сам Тремейн в итоге дорос до должности верховного инквизитора, а два его других напарника, имена которых я, конечно же, тоже забыл, в итоге оказались на бессе в списке личной гвардии Палпатина. Нам повезло встретиться с слабейшей из четверки, но перспективы такие себе. Не нравится мне это, чувствуется мне может не обойтись без столкновения. Даже если вчерашняя красавица действительно ничего не сказала, встреча наша вряд ли случайная, нас скорее всего искали целенаправленно, я все больше склонялся к тому, что у партизан все протекает. Не зная я последующих событий, подумал бы, что возможно Геррера является контролируемым провокатором, изображающим сопротивление. Надо будет потом разбираться, конечно, не сейчас. В таких ситуациях перед отправкой обычно много курит, но, к счастью, такой большой традиции курения в этой галактике нет, как и курящих среди нас. Я сам давно решил в этой жизни не начинать, это не редкая выпивка. И в чем ваш план? Неожиданно спросил Паван, когда мы сели в подогнанный им спидстер. Только с утра же утвердили, не понял сначала я, заходим, забираем вуки, уходим, только с утра же обсуждали. По правде говоря, в этом плане самым сложным было найти нужного вуки, коих на той стройке было достаточно, однако я был уверен, что знакомого в силе я определю. Меня он может и не узнать, после изменений, произошедших на Намхарясе, но вот Бошика то Чубакка видел и, надеюсь, узнает. А не узнает, в любом случае, какой у него выбор. Соло он вообще не знал, но доверился. Опять же, мы спецотряд от Сагерреры. Нет, не сейчас, глобально, повернул на меня голову детектив, смотря прямо в глаза, на что вы надеетесь и что планируете делать дальше. Вот оно как, мужик сомневается и, видимо, решил, что сейчас самое время прощупать почву. Это он удачно для себя, сильный ход. Что же, поговорим, благо четко установленного времени начала операции нет. Я откладывал этот разговор на после вызволения, однако, видимо, мудреный жизнью джедай решил вперед сделать все сразу, может так и лучше. Изучали политологию и конституционное право. «Джакс?» – спросил его я, достав из головы одну свою заготовку. «Только уголовное, частично, кажется, не понял, с чего это я, детектив. Если бы вы следили за развитиями событий последние 15 лет с этих точек зрения, то могли бы заметить ряд тенденций», – начал рассказ я. «Все это время Палпатин последовательно уничтожает все механизмы сдержек и противовесов, оставшиеся от Старой Республики, и одновременно сосредотачивает всю власть в своих руках. Возможно, имеет место быть», – задумался Паван, – «и что с этого? Когда Палпатин объявил себя императором, он обладал большой поддержкой, как среди элит, так и среди народа. Это, к сожалению, для нас факт», – констатировал я, к неудовольствию джедая. Однако из-за его реформ с каждым днем его поддержка только снижается, а когда-то могущий имперский механизм становится все более хрупким. 15 лет назад лишь некоторые сенаторы держали фигу в кармане, сейчас число недовольных растет, и недовольные элиты активно дают деньги на спонсирование повстанческих движений. Палпатин же отвечает на это лишь усилением режима, поэтому полномасштабное восстание неизбежно. Не сейчас, но в течение следующих 5 лет, точно. Как только все легальные способы защиты себя будут исчерпаны и Сенат наконец разгонит за необходимостью. Смело, хмыкнул детектив, однако не лишено зерна здравого смысла. Но почему бы тогда вам просто не дождаться этого? У остатков джедаев нет этих 5 лет, рыцарь Паван, серьезно смотрю ему в глаза, но никакого ментального воздействия, у нас очередной раунд игры на доверие, только усиливающийся репрессивный аппарат ударит в первую очередь по нам. Других открытых врагов сейчас особенно нет. Инквизиторий становится все больше. В первую очередь найдут и уничтожат именно тех, кто забился в дыры и ждет, что все пройдет само собой, за свое будущее придется драться. Однако в тот момент, когда Палпатин окончательно уничтожит все остатки института в Старой Республике, превращая ее в классическую деспотичную ситхскую магократию, где все зависит от него, нам будет необходимо нанести удар и убить его, после чего империя сложится под собственным весом. Амбициозно и смело, особенно с учетом нынешнего положения, ответил Джакс, но было видно, что мои слова натолкнули его на собственные давние мысли. Однако с чего ты решил, что даже если вам это удастся, то империя падет? Ты же сам сказал, что инквизиторий только увеличивается в размерах, к тому же никуда не пропадет Дарт Вейдер. При упоминании последнего в голосе джедая почувствовалась боль, главное, чтобы его сейчас флешбек не накрыл. В рыцарскую юность Джакс был дружен с Энакином Скайуокером, по крайней мере он так сам считал, а уже после приказа 66 он столкнулся с Вейдером и не только выжил, хоть и потеряв ученика, но и узнал тайну личности младшего повелителя ситхов. Мое настоящее происхождение он еще не знает, пока общаемся полуправдами, ничего личного, пока полного доверия нет, такую информацию сторонним допускать опасно для жизни, на меня и так скоро будут охотиться всем инквизиториям, хотя бы не будем привлекать внимание лично биологического отца раньше времени. Имперское общество пронизано философией ситхов, даже неодаренные тратят время на интриги и вражду друг с другом, а не на службу, покачал головой я. Страх имеет две стороны, Дарт Вейдер страшен не сам по себе, а пока он является палачом императора. Устранение Палпатина ввергнет империю в гражданскую войну честолюбивых ублюдков, которые сожрут друг друга, и это даст нам необходимые 10 лет для второго раунда. На самом деле не обязательно 10, все зависит от того, в каком году получится исполнить задуманное, но с уточнением я не торопился. Формально все, что я говорю, можно узнать из общей логики и доступной мне информации. 10 лет, не понял, к чему я отослался, Паван, а мог бы, конечно, все же войны клонов он успел зацепить. Срок клонирования по каменоранской технологии, подсказал с заднего сидения Бошек. Своей одаренной команде я то же самое, только в более широком формате, уже рассказал после сцены у реки в приюте. Бывший контрабандист, уже окончательно влившийся во все происходящее, воспринял новую информацию бойко, и в его лояльности я был полностью уверен, поэтому доверял и такое. Лучше без необходимости не врать своим людям и давать им реалистичные представления о будущем, и пока это работало. Вот насколько все серьезно, по-вашему, стал еще более хмурым детектив, если не врете и не выдумываете, конечно. Для союзников смогу все подтвердить, в свое время, лишь пожал плечами я, понимая, что сразу он мне и не должен верить, но сейчас нам нужно вызволить лидера повстанцев Вуки, чтобы сделать этот один из сотни маленьких шагов на таком долгом пути. Не надо обольщаться, мы мгновенное решение по щелчку не предлагаем, но вообще-то Павана нам сам предложил в помощь Сагерриру, я не просил о помощи, просили меня, так что переговорная позиция у нас сильная, не надо тут шантажом заниматься. Видимо, все еще в мыслях, джедай тем не менее наконец двинул наш транспорт вперед. Надеюсь, раздумья не помешают нашему проводнику выполнить свои функции разумно. Что-то произошло на Намхарясе, что Дарт Вейдер не мог понять. Его это раздражало, даже если приносило облегчение в определенных моментах. Так, например, у него с тех пор пропали эти странные искаженные видения прошлого или не случившегося настоящего. Однако он все еще был недоволен тем, что так и не мог найти причину всего происходящего, однако сейчас его привлекали вести из центра империи, где вновь начались непонятные брожения. Что именно происходило в этот раз, тоже еще не было понятно, что не могло радовать повелителя ситхов, а инквизиторий или сам был в них замешан, или был подозрительно неэффективен. События в системе Набу тоже не могли доставить ему чувство удовлетворения. Конечно, сама по себе кража нескольких десятков устаревших истребителей не казалась чем-то, что требует внимания инквизитория. Пиратство все еще не было полностью искоренено, и многие мафы не особенно этим заботились. Однако повелитель ситхов подозревал, что это не может не быть связано с недавними событиями на самом Набу, где двое неизвестных джедаев убили руку императора, пусть и пребывавшую в ссылке и не бывшую в фаворе Палпатина, а также множество обычных имперских солдат и агентов, потери среди которых в империи традиционно не считали. Расследование инквизитора Яса удовлетворяло его лишь частично, Мофф Куаршпанака, бывший местоблюстителем родного мира императора, подчинялся лишь самому правителю галактики, и полной свободы рук у слуги Вейдера не было. Однако тот что-то нарыл, что не решался передать по контролируемой администрации Моффа связи, очевидно боясь измены. Это заставило верховного главнокомандующего отложить свои планы и не спешить в центре империи, сначала приняв у себя Забрака. «Мой повелитель», — преклонил перед ним колено инквизитор, оказавшись в запасном командном зале, используемом сегодня для этой встречи, «я прибыл доложить о том, что узнал на Набу. Возможно, на планете тлеет заговор. Не испытывай мое терпение», — прохрипел Дарт Вейдер. «Мне удалось обнаружить набор фактов, каждый из которых сам по себе может быть недостаточен, но вместе они создают интересную взаимосвязь», — ответил Забрак. «Поднимаю голову, часть из них связана с лицами, а вернее с лицом, убившим Ролину Силк, часть с происшествием на Бипуре». Повелитель ситхов лишь молча смотрел на подчиненного, не собираясь пока реагировать, не получив ни капли информации, но достаточно раздраженный тем, что Забрак тянет с ответом. Тот это понял и поспешил с рассказом. Выжившая в столкновении с неизвестным молодым одаренным, вооруженным синим световым мечом явно джедайского образца, не настоящий инквизитор, а сотрудник имперской службы безопасности на Набу, имеющий отдельную структуру по указу самого императора, сообщил Джейс известную лорду ситхов информацию. Представительница древней набуанской фамилии утверждает, что тот в пылу боя назвал себя наследным принцем Набу. Само по себе это могло ничего не означать, кроме того, что мальчишка обучен технике Дунмоч, однако исходя из логики боя, он не рассчитывал на то, что агент Зеркон выживет. Появление контр-адмирала Хиссы с отрядом поддержки сломало ему планы. На Набу было много королев, никто из них не наследовал власть от матери, прохрипел ситх. Пока оставаясь в рамках логики, настоящий местный аристократ, будучи не назвал сыном королевы, не назвал бы себя наследным принцем. «Я не думаю, что он вырос на Набу», — продолжил инквизитор, «однако среди заложников, сначала захваченных, а потом освобожденных добровольно парой джедаев, присутствовала сенатор Пуджана Берри. В пропаже устаревших истребителей же задействованы радикальные мятежники, имеющие династические связи с домом на Берри, идеологические, отсылающиеся к временам правления бывшей королевы и сенатора Набу Падме Амидалы. Вполне возможно, мы имеем дело с изменой среди высшей набуанской аристократии, однако допросить сенатора на Берри мне помешало личное вмешательство Моффа Панаки». Факты сложились в голове повелителя ситхов, образуя невероятное предположение, в которое он сам не мог поверить. Выплеск темной стороны чуть не сбил с ног Забрака и потряс весь звездный разрушитель, выводя из строя некоторые системы. Не без труда, Дарт Вейдер вернул себе контроль над ситуацией, беря дело в свои руки. «Я займусь этим делом лично», — прохрипел он, — «ты же отправишься в сектор Рейбала, где группа инквизитора Джерика медлит с поиском другого джедайского следа. Возьми ситуацию под свой контроль и ускорь расследование, я недоволен медлительностью происходящего». Сектор Рейбала во внешнем кольце охватывал тысячи обитаемых миров, и поэтому не было ничего удивительного в том, что Миралука завяз там надолго, и ему очевидно была необходима поддержка, и, возможно, сам Дарт Вейдер найдет время посетить его. Но перед тем, как взять это и расследование, и набуанский инцидент в свои руки, повелитель ситхов решил не изменять свои планы и направиться на центр империи самостоятельно, не имея сейчас зацепок для расследования инцидента на Набу. Строило проверить то, что устроили второй Гидра и Антин Нестремейн, потому что второй уже успел доложить о сомнении в надежности и верности первого дважды. Строительная площадка, к которой мы подлетели, была удивительным образом похожа на смесь привычной мне по первой жизни стройки в мегаполисе и чего-то древнего и неолитического, периодически навеивая и античные мотивы. Дикая эклектика, как и все, что я видел в этой галактике, если задуматься. Наш транспорт замер у одного из малых причалов, опознанный по имперским идентификаторам, а мы выскользнули наружу, встреченные двумя штурмовиками, которые навели на нас бластеры. Действительно, выглядим мы, конечно, как свои, и транспорт казенный, но никаких распоряжений у них точно нет. Вернее, выглядит как имперские офицеры с планками службы безопасности Джакс и Шипки. Я сейчас в темном плаще, скрывающем и мою броню, и голову, выгляжу походим на лорда Вейдера в момент падения рыцарей, но так и задумано. Я вообще-то по легенде из страшного для обычного имперского офицера инквизитория. Объект как-то особенно не охранялся, и вообще ничего страшного тут не ждали, поэтому и меры безопасности были соответствующие, спустя рукава. Это они зря, конечно, их вполне настоящая ИСП потом не простит за то, что сегодня произойдет. Начался спектакль. «Мы имеем право здесь находиться», — махнул рукой я в сторону двух штурмовиков, внушая им самую простую мысль. «Вы подчиняетесь нам как вышестоящие офицерам в случае необходимости. Пропустите нас». На самом деле простейшее внушение на уровне того, что демонстрировал Оби-Ван Кеноби. Сработало, и штурмовики, опустив свое оружие, замерли в аналоге стойки смирно, не знаю, как это называется по имперским уставам, пропуская нас. Отлично, осталось только найти одинокого Вуки в огромном строительном комплексе, всего-то ничего. Однако нам навстречу спешила еще одна неприятность, которая тем не менее могла стать и возможностью. Вместо того, чтобы блуждать, можно и взять проводника. Лейтенант Вуип, кто вы такие и по какому? Начал было имперец, однако я уже махнул рукой, начиная такое же внушение, как несколькими моментами ранее. Происходит совместная операция Инквизитория и Имперской службы безопасности, необходимо срочно изъять знатного бунтовщика, скрывающегося под личиной обычного рабочего Вуки, внушал я открывшего рот человеку, не особо заботясь о сохранности его мозгов, вы окажете содействие. Преобразившись в лице, Вуип резко вытянулся, замерев передо мной, ожидая приказа. Какая полезная особенность силы, жаль, что поможет только на совсем уж плохо охраняемых объектах, вроде этого, не имеющих никаких дублирующих охранных систем. Вольно, лейтенант, скомандовал я, понимая, что имперские уставы надо было все же хотя бы почитать, вы поможете мне оперативно найти этого Вуки и доставить туда, где ему полагается быть. Как прикажете, господин инквизитор, семенил рядом бедный лейтенант, явно плазмы не нюхавший, на объекте почти не осталось групп рабочих Вуки, однако с немногочисленными оставшимися сейчас проводит инспекцию капитан Птер Никлас. «Ведите нас, лейтенант, быстрее», — кивнул я, давая понять, что время не терпит. «Так точно, господин», — замялся имперец, не зная, как еще ко мне обратиться. «Малфой, со мной агенты Креп и Гойл», — не дрогнув мускулом лица, сказал я. «Это все, что вам можно знать, лейтенант, не медлите». Вуи больше говорить не стал. Не должно вообще для имперского офицера пререкаться со старшим по званию, вредно для здоровья. Офицер быстро вел нас, не издававших лишних слов, по довольно простой сети коридоров. К счастью, даже запоминать особенно ничего не произошло. Стройка она и в далекой-далекой галактике стройки, кругом бардак и какие-то разумные катящие квадратные и несущие круглые, поэтому немногочисленные разумные, встретившиеся на нашем пути под ногами у начальства, старались не мешаться, но и на нас внимания особенного не обращали, или делали вид, а нас в самом деле стремились скрыться с глаз двух явных испшников и одного персонажа неявного происхождения, но явно опасного. Идея, я думал над тем, как по-особенному ощущается сила на Корусанте. Самая населенная планета в империи буквально фанила триллионами живых существ, однако темная сторона была тут сильна, нет, неоднозначно перевешивала, но давила и звала. Все же главный источник силы здесь отправлен ей. Не очень приятно для привыкшего пользоваться преимущественно светлой стороной, пусть и без особых моральных ограничений, меня. Наконец мы вышли в какую-то полуоткрытую галерею с, казалось бы, арками совсем античного типа справа от нас. На самом деле они застеклены, но с первого взгляда и не скажешь, что это так. Как я понимаю, капитан должен был ждать нас здесь, однако вышли мы, что называется, самый подходящий момент, увидев открывшуюся перед нами картину, как стоящий к нам спиной капитан навис над сбитым с ног знакомым Вуки, явно собираясь его добить, однако быстрее, чем кто-то из нас успел что-то сделать, на сцене появился еще один персонаж, в форме имперского летного лейтенанта, вмешавшийся в происходящее, оглушивший капитана из бластера под рев Вуки, прежде чем тот смог убить Чуи, и уже после чего он заметил нас. Ситуация явно вышла из-под контроля, а я на секунду замер, констатируя, что сила все же имеет свою иронию, и это каноничное событие все же произошло. Легко узнаваемый Хан Соло спас Чубакку от Птера Никласа. Немедля, в отличие от меня, и уже поняв, что что-то вышло из-под контроля, Паван одним быстрым ударом оглушил Вуипа, тут же рухнувшего. «Чубакка, мы здесь по просьбе Сагерриры с целью вызволить тебя из заключения», быстро протараторил я, а Вуки уже заревел что-то на своем языке, зная я еще, что именно он хочет сказать. «Вы, лейтенант, надеюсь, понимаете, что теперь для империи вы предатель. Хан Соло, меня зовут Хан Соло», зло отрезал Кирилл Леонидович, только начавший понимать, что он вляпался в большую историю, однако в отличие от меня понимая, что хочет сказать Чуи. Надеюсь, это какая-то положительная характеристика. Сигнал для четверки инквизиторов, усиленных отрядом клонов, специализированных в охоте на джедаев, пришел тогда, когда время уже сильно перевалило за полдень. Верховный инквизитор так и не позволил им привлечь значимые силы, однако два взвода по 36 опытных в охоте на джедаев клонов ветеранов в главе с командирами Блэем и Бакарой, которые негласно оцепили самые ожидаемые подходы и парадные причалы зала героев, усилив немногочисленную штатную охрану огромной стройки. Сами инквизиторы раньше времени, однако, там не появлялись, ожидая неподалеку, чтобы не привлечь внимание своим следом в силе. Тремейн считал, что среди их целей могут быть достаточно опытные джедаи, чтобы почувствовать присутствие сразу четырех не самых слабых инквизиторов. И вот сигнал пришел, заставляя засидевшихся имперских ищеек прийти в движение, буквально запрыгивая на четыре припаркованных на скрытом причале гравицикла, устремившись к огромному зданию зала героев. «Говорит командир Бакара», — послышался в передатчике голос одного из клонов Джанго Фетта, «мятежники обнаружены, движутся по галерее 74 в сторону выходов к техническим причалам зоны Беш. Организовать перехват». Инквизиторы направили свои гравициклы к указанным техническим причалам, из которых явно был виден нужный. Около одного из них был припаркован штатный пассажирский спидстер, используемый столичными управлениями имперских силовых служб. Антин не с первым направился к нему, увлекая за собой своих подчиненных. Их было четверо, и вместе они были давно, с самого сельскохозяйственного корпуса ордена джедаев, однако по-настоящему они никогда близко не сближались, особенно пропитавшись заполнившей инквизиторией философией ситхов-бейнитов, где каждый был готов ударить в спину каждому, даже тем из них, кто раньше испытывал какие-то светлые чувства за годы службы ситхам или полностью их потеряли, или вычернили их до самых темных теней себя прошлых, заменив дружбу взаимным использованием друг друга, влюбленность в неосуществимое желание владеть. Антин Нестремейн, сильнейший из них, одно время считавшийся личным учеником лорда Вейдера, в последнее время отдалился от перспективы занять высокие должности и стал лишь одним из лидеров многочисленных групп в подчинении Верховного Экзекутора. Хоть это и обеспечивало временами определенную автономию от командования Гидры, инквизитор все равно чувствовал неудовлетворение и желал большего, как и подобает каждому ситху, которого действительно коснулось учение Дарта Бейна, а не простого околита. Именно он смог выключить устройство для дыхания самому повелителю ситхов в том бое на Бессе, в котором Дарт Вейдер отобрал их четверых из всего сельскохозяйственного корпуса как своих слуг, одних из первых будущих инквизиторов. Сейчас же располагаться на одном уровне с завербованным им же бывшим джедаем Джериком он считал оскорбительным. Кроме того, из-за неудач во время охоты на бывшего падавана Дрейка Логоана теперь он был на крючке Ксизара, официально одобренного Палпатином лидера галактического преступного мира, шантажировавшего его информацией о провалах во время той охоты. Да, Тремейн потратил тысячи часов на тренировки с тех пор, но полностью от того поражения так и не восстановился, хоть счет убитых им джедаев и завербованных в инквизитории рекрутов, склонных к темной стороне, рос. Желанная им Лану оставалась недоступной для него и была предметом манипуляции Фолиана. 5 лет назад его постигла еще одна неудача, во время охоты на мастера джедая Дарина Арканиана и его ученика Корвина Шилвея, обученного уже после становления империи, он потерял правую руку и правый глав, сейчас замененные протезами. Несмотря на то, что ему удалось убить джедая, ученик победил его и скрылся, и имперец все еще не мог найти его след. Халмер и Гвилли Паплев не были слабее своего непосредственного командира в силе, но все же были немного другими. Халмер никогда не настолько умел, как сам Антин Нис, и проигрывал ему в 7 схватках из 10, однако он не был лишен тактического чутья и был фактическим заместителем Тремейна, а также достаточно умным, чтобы быть штатным следователем их группы, специализировавшимся на скрывавшихся повстанцах, пытавшихся вести нормальную жизнь в глубокой конспирации. При этом, он был достаточно верным, насколько вообще мог быть верным адепт темной стороны силы, и казалось, настолько это вообще возможно, подходил для баланса идеального одаренного служителя ситхов, в меру сильный и компетентный, но при этом достаточно неамбициозный и не склонный к интригам. Аплев, в отличие от напарника, бывшего ему когда-то другом, не отличался особенной смекалкой, бывший мощным громилой, не проявляющим особенного ума, но достаточно умелого в бою, идеальный исполнитель. Представитель малой расы, находящейся на грани человеческой и близкой к человеческой, он тем не менее был абсолютно верен ситхам и, в отличие от Тремейна, не мыслил об интригах, которые строили друг против друга, как и любые другие имперцы, инквизиторы. Поэтому командира группы он абсолютно устраивал. Лану Пасик же себя чувствовала на этом празднике тьмы все более лишней, несмотря на то, что изначально она была второй скрипкой в этой компании, это место сейчас было потеряно, а мелькавшая между ней и Антиннисом симпатия разрушена, когда тот сначала не смог защитить ее, а потом не стал мстить, смирившись со случившимся с одной стороны и не мог повести себя как нормальный ситх, потребовав своего с другой. Это все делало девушку холодной и сосредоточенной только на себе, как и подобает инквизитору, и оттачиванию своих способностей, стремясь угнаться за другими инквизиторами. Тем не менее, странный туман, иногда заволакивающий ее голову, не отступал, присутствуя на краю сознания, ровно до вчерашнего дня, пока загадочный представитель секретного ордена императора не приложил ее об стену, милостиво оставив при этом жизнь. Она не осмелилась никому сказать о вчерашней встрече, и сейчас в силе у нее возникло нехорошее предчувствие, однако она просто молча следовала к причалу, у которого висел пустой транспорт. Натура младшего служителя ситхского культа приучила ее к простому правилу: слабый подчиняется сильному, чтобы выжить, а так силы она не чувствовала даже в присутствии самого лорда Вейдера. Слева направо, в верхнем ряду Антин Нестремейный Лану Пасик, внизу Гвилли Пап Лев Фейхалмер. Оставив свои гравициклы прямо перед чужим припаркованным спидстером, инквизиторы соскочили из них, выхватив свои мечи и готовясь к бою. Пара дежурившая и почему-то не обращавших внимания на чужой транспорт штурмовиков навела на них свои винтовки, совершенно неправильно для себя оценив обстановку. Не раздумывая ни секунды и не дам тем что-либо сказать или выстрелить, Тремейн расправился с бунтовщиками, отсекая им головы без лишних разбирательств. Приказа захватывать живыми кого-либо они не имели, а хотевший крови инквизитор чувствовал сгущающуюся вокруг энергию темной стороны. «Мятежники уходят к техническому причалу Беж-2», — послышался из коммуникатора голос одного из клонов. «Третий отряд, вероятно, уничтожен. Они здесь», — прохрипел Гвиллип, активируя свой меч. За ним немедля последовал и Халмер, лишь на секунду позже зажегший свой клинок. Лану, не желая отставать и показывать свою слабость среди равных, присоединилась к соратникам, активируя свой клинок самой последней. Клинки у них тоже разные, каждый по сути отражает личность своего носителя. Антин Нестремейн до сих пор сохранял свой первый падаванский клинок с синим кристаллом, со стороны способный казаться джедайским. Джедаем он так и не стал, и этот меч унес множество джедайских жизней, однако хозяин сохранял его, привычные и подчеркивающие его индивидуальность. Аплев и Халмер же имели клинки, должные для инквизиторов, с красным искусственным кристаллом, выполненным по старым ситхским технологиям. Простые и лишенные индивидуальности, прямо как эти двое исполнителей. Пасик же собрала себе меч с использованием естественного кристалла зеленого цвета, лелея свою подсознательную горечь о том, что собрать клинок джедая ей не удалось. Однако сейчас Лану волновало совсем не это, потому что среди трех приближающихся фигур в имперской форме, двое из которых оказались ей знакомы, и одного вуки она увидела лицо того самого светловолосого агента секретного ордена императора, который, похоже, все же не принадлежал к этой организации. Он посмотрел прямо ей в глаза, активируя сразу два световых меча, синий и зеленый, и подмигнул, отчего у Пасик тут же пробежали мурашки по спине. Вооруженные бластерами лейтенант летчик и вуки скрылись за спинами знакомой ей троицы, а вот два человека в форме офицеров имперской службы безопасности присоединились к товарищу, также активируя свои световые мечи. Хмурый шатен медленно начал обходить их справа, в то время как брюнет с зеленым клинком сделал шаг в противоположную сторону, занимая оборонительную стойку. «Как понимаю, миром мы не разойдемся», — выдохнул светловолосый, вновь сбросивший свою маскировку и разящий силы во все стороны. «Кого хоть в бездну сегодня отправляем, представитесь». Вместо ответа и бессмысленных бесед с молодым джедаем Тремейн сразу же бросился в атаку, решив не тянуть время, несмотря на то, что клоны наверняка должны были вскоре появиться для того, чтобы ударить джедаями в спину. Последнее, что осознанно почувствовали все присутствующие одаренные перед тем, как началось сражение, это мощный прилив темной стороны силы, сотрясший весь гигантский комплекс, а потом клинки скрестились. Глава 39. Хмурый шатен, более известный как рыцарь-джедай и детектив Джак Спаван, конечно, предполагал, что эта вылазка может кончиться боем, но что таким, нет. Он не знал, на каком уровне фехтования на самом деле находятся его союзники, поэтому принял единственное решение, которое казалось ему верным, оттянуть на себя одного из противников и постараться побыстрее его обезвредить в индивидуальной схватке, не превращая все в огромную свалку. Возможно, два других джедая и умеют действовать вместе, но не он с ними, так не стоит мешать друг другу. Джедай бросился в атаку, нанося первый укол, нацеленный в голову оппонента, стремясь быстрее закончить бой. Его оппонент, известный как Инквизитор Халмер, тоже не думал тянуть с боем и убегать от противника, поэтому, отразив первый удар, он сам перешел в контратаку, опознав противника из сводок разыскиваемых империей и стремясь расправиться с одним из самых известных беглецов, в свое время пережившего дуэль с самим Дартом Вейдером. Красные мечи скрестились в танце, где ни одна из сторон пока не завладела преимуществом. Адепт темной стороны, отбив первую атаку джедая, имел преимущество, но тот явно не уступал ему в мастерстве и уверенно отражал его удар и заставлял раскрываться, ожидая возможности вернуть себе инициативу, и вскоре инквизитор выдохся, в то время как Джакс вновь перехватил инициативу, заставляя своего противника отступать и окончательно разорвать строй со своими товарищами. В это время на левом фланге Бошик ясно понимал, что его скромным навыкам недостаточно, чтобы вести полноценный бой один на один с обученным инквизитором. Он стабильно проигрывал Реве и вообще понимал, что в джедайском искусстве ему еще нужно многого предстоит достичь. Однако ему и не нужно было победить в чистой схватке один на один, ему нужно было выжить достаточно, чтобы Ларс и Паван расправились со своими противниками и пришли ему на помощь, или же появилось какое-либо другое окно возможностей. Поэтому контрабандист ушел в глубокую оборону, пользуясь своим небольшим ростом и скоростью, уходя от тяжелых и мощных, но не слишком быстрых ударов явно превосходящего его противника, и не спешил раскрываться. Гвилли Паплев был недоволен таким развитием события и быстро почувствовал свое превосходство, однако ничего пока сделать со своими противником, буквально бегающим от него из стороны в сторону, он не мог. Почти человек действовал с холодной головой и тоже не торопился раскрываться любой ценой, явно владея преимуществом в бою, однако после того, как зеленый меч несколько раз прошел в опасной близости от его тела, инквизитор решил расправиться с недоучкой методично, признавая, что с наскоку не получилось. Расплескавшаяся вокруг темная сторона придавала ему сил, в то время как привыкший действовать исключительно в пространстве светлой стороны Бошик чувствовал себя в этой обстановке некомфортно. А в центре Антин Нестремин яростно обрушился с атакой на Люка, вооружившегося в этот раз сразу двумя мечами, стремясь побыстрее избавиться от него. Оказавшийся против сразу двух противников, молодой рыцарь пока держал оборону, оценивая поле боя, как и следовало представителям формы Сарису. Ему было трудно удерживать себя под влиянием нахлынувшей энергии темной стороны, однако атаки инквизитора не увенчались успехом, и джедай даже перешел в короткую контратаку, почти лишив инквизитора головы, пока справа в атаку не перешла пришедшая Лану Пасик, поборовшая свой страх и понявшая, что за бездействие ее ждут гораздо более серьезные последствия от рук непосредственного начальства. Отбив ее укол, Люк тем не менее был вынужден перейти назад к обороне, оценивая ситуацию. «Зря ты так, маленькая инквизитор, я же предупреждал», — бросил Ларс, отразив очередной выпад тремейно синим мечом и смещаясь так, чтобы оба его врага оказались на одной линии. «Последний шанс, сдавайся, и я сохраню тебе жизнь и даже подарю миленький костюм танцовщицы с совсем не жестким ошейником». Слова, которые должны были вывести из себя девушку, однако сильнее подействовали на ее напарника, и Антин, не с переполненной темной стороной, бросился в яростную атаку, заставив Люка отступать назад и вновь закрыться, уйдя в защиту. Служитель ситхов быстро понял, что полноценно фехтует его противник лишь одним мечом, используя левую руку лишь для защиты, и попытался воспользоваться этим пробелом и поймать его на ошибке, однако Люк, уже привыкший к резко повышенному темному фону в силе вокруг, попытавшаяся атаковать следом Пасик, успехов не достигала и скорее сковывала движение напарника, недовольного этим. «И как нам выбираться из этого замеса?» — спросил упавший за неизвестно откуда взявшуюся на причале гору строительного мусора лейтенант Хан Соло у лежащего рядом с ним Вуки, который в ответ лишь проревел и проверил, сколько зарядов осталось в отобранном у оглушенного капитана Никласа бластере. События развивались слишком уж резко для первого часа дезертирства с имперской службы, а ведь у них на хвосту должны были висеть клоны-головорезы. Джедаи расправились с одной такой группой по пути сюда, но никто не сомневался, что только лишь ей дело точно не ограничится. Они явно попали в засаду, и теперь им предстояло найти из нее выход или умереть. Не так хотел закончить свою жизнь амбициозный кариллианец, далеко не так. В это время Джак Спаван смог перехватить инициативу, прижав своего противника к краю причала. Халмер понимал, что начал выдыхаться и находился в откровенно неподходящем положении, однако пока у него получалось лишь сдерживать натиск джедая и медленно смещаться подальше от края, стараясь не умереть. Краем глаза увидев лежавший недалеко труп одного из штурмовиков, он бросил его в сторону противника, используя эти мгновения, чтобы уйти. Детектив вынужденно отступил, уворачиваясь от летящего в него тела в белой броне, и не мог не заметить, что волны темной стороны исходят от всех троих сражающихся в центре причала, однако был вынужден вернуться к бою, отражая контратаку блондинистого инквизитора, не желавшего умирать. Вомп-крыса, зажатая в угол, бьется до последнего, и сейчас инквизитор Халмер проявлял свои лучшие качества с простой и понятной любому разумному целью – выжить. Теперь и джедай, и инквизитор были слишком увлечены своим поединком, чтобы отвлекаться на происходящее вокруг. В это время Люк Ларс чувствовал, как он начинает медленно терять контроль. Ему не удавалось погрузиться в обычное состояние боевого транса, как учил его Оби-Ван Кеноби, а обычное спокойствие улетучилось, разжигая в нем ярость и заставляя совершать небольшие, но глупые ошибки, которые могли стать фатальными. Дела могли пойти плохо, но тут совершил ошибку его противник. Тремейн обрушил на джедая просто рубящий удар, сверху вниз, который тот поймал скрещенными мечами и блокировав тем самым варианты движения для инквизитора. Используя мгновение преимущества и вспомнив слова Кеноби о том, что он должен использовать все, включая свое тело, молодой джедай влил переполнявшую его силу в свою правую ногу и мощным ударом обрушился на тело противника чуть выше пояса. Не ожидавший такого Антимнис отлетел сразу на 5 метров назад, врезаясь в один из гравициклов и временно выходя из боя. «Зря ты так, маленькая инквизитор», — сверкнули янтарем глаза Люка, почему-то напомнив Лану тот самый день на Бессе, когда она впервые увидела лорда Вейдера. «Я ничего им не сказала», — пролепетала Пасик. Понимая, она непроизвольно опустила меч. Зря, посмотрев в глаза своему противнику, она сейчас подверглась мощнейшей ментальной атаке, не знавшего, куда деть переполняющую его энергию молодого джедая, который, воспользовавшись предоставившейся возможностью, сократил расстояние между ними и мощным ударом правой руки отправил девушку в отключку, погасив тот лишь за пару мгновений до контакта и чудом не задев инквизитора. Тело девушки рухнуло на поверхность причала, однако у Люка не было времени что-либо с этим делать сейчас. Увидев происходящее, едва поднявшийся на ноги Тремейн обрушил на него мощную волну силу, сбивая юношу с ног и отбрасывая назад на несколько метров. Ларс быстро перекатился, вставая на ноги и восстанавливая холодное мышление, взяв себя под контроль, однако инквизитор и не думал давать ему передышку, начиная новый раунд их дуэли. На левом фланг Бошику казалось, что более опытный противник наконец загнал его в угол, измотав своими мощными ударами и грамотными перемещениями в пространстве. Гвилли Пап Лев видел, что у других инквизиторов дела идут не очень, и как хороший командный игрок спешил расправиться с более слабым противником и ударить в спину создающему проблему Тремейну блондину. Вот и сейчас, не успевая уйти от удара, держащий двумя руками свой меч пилот был вынужден принять на него удар почти человека, давившего уступающего ему в физической силе контрабандиста. Шипки понимал свое обреченное положение и срочно искал выход из него, а перекрещенные мечи все ближе приближались к его шее. «Эй, урод!» – неожиданно выскочил из своего укрытия, видевший обреченность ситуации Хан Соло, стреляя в голову инквизитору. Тот, повинуясь предчувствию, вовремя уклонился от выстрела, лишь немного качнув головой и движением руки отправил мятежного лейтенанта в поле назад в кучу мусора. Всего пара мгновений, однако на эти пару мгновений он ослабил давление на Бошика и отвлекся. Скорому на руку контрабандисту этого времени однако хватило, и не имея другой возможности, он рискнув, удерживая свой меч лишь левой рукой, он высвободил правую и выхватил бластер, висящий на поясе. Гвилли Пап Лев не успел отреагировать на это действие достаточно быстро, и два быстрых выстрела в упор пробили тонкую имперскую униформу, лишенную дополнительной защиты, и отбросили инквизитора назад. На металлическую поверхность рухнуло уже бездыханное тело, что не помешало начинающему джедаю еще несколько раз пронзить уже мертвого противника, добивая его наверняка. Ревущий Чубакка быстро вылез из-за той кучи мусора, за которыми они укрывались, и кинулся приводить в себя отважного лейтенанта. Атаковавший наглого молодого джедая Антин не стремен смерти своего подчиненного не видел, поглощенный новым наступлением. Неразумно растративший свои силы, Люк вынужденно ушел в оборону, погасив зеленый меч, занявший место на поясе. Теперь, оставшись с одним мечом в руках, он успешно отражал удары инквизитора, периодически перехода в контратаке. Бошек завороженно смотрел на сражающихся на недоступной для него скорости противников, каждый из которых, столкнувшись с достойным врагом и подпитывающейся темной стороной силы, становился все лучше и сильнее. Два синих световых меча казались молниями, образующими причудливый, но безусловно завораживающий танец. Перешедший в контратаку Люк почти смог снести голову имперцу, однако тот вовремя ушел из-под удара и, уведя в сторону клинок Ларса, смог изловчиться и по касательной достать правое плечо джедая. Броня спасла его, а меч оставил лишь борозду на наплечнике. Люк отпрянул назад, разрывая расстояние до инквизитора, почувствовавшего свой успех и бросившегося вперед дожимать оступившегося джедая и не собиравшегося ему дать восстановить свои силы. Ларс, однако, не собирался сдаваться, и поэтому для инквизитора служило полной неожиданностью, что его противник резко сменил стиль своего боя, переходя к форме 2. Несмотря на свою долгую службу в инквизитории, Антиннис впервые встретил резкий переход от одного из таких разных и при этом считавшихся примитивными стилей к другому, в результате чего молодой джедай, шокировавший своего противника, одним элегантным движением отрубил противнику левую кисть с зажатым в ней мечом, которым Тремейн неудачно попытался уколоть. Лишившийся руки и меч инквизитор отпрянул, отступая и призывая потерянный меч при помощи силы назад в оставшуюся руку. Однако теперь не собирался уступать сам Люк, бросившийся вслед на отступающим адептом темной стороны и почувствовавший новое влияние, активно давящий на черепную коробку темной стороны силы. Инквизитор, пятясь назад, смог отразить еще ряд рубящих ударов, приблизившись к самому краю, где вынужден был замереть. Лишившийся привычного баланса вместе с левой рукой, инквизитор уже не мог так же эффективно защищаться, и поэтому абсолютной закономерностью стало, что довольно скоро открыл для удара нижнюю часть тела, чем Люк не преминул воспользоваться, перерубая ноги Тремейна чуть ниже колен. Лишившийся точек опоры инквизитор, успев окатить джедая ненавистным взглядом, моментально завалился назад и рухнул вниз с причала. «Сетово племя», — выдохнул Люк, чувствуя, как капли пота льются по его лицу, «давайте в транспорт, быстро». Подхвативший приходящего в себя Хана Соло, Чубакка и Бошек, разумно не находя время спорить, поспешили к транспорту. В это время Джак Спаван наконец смог дожать своего противника, одним аккуратным уколом в сердце, наконец решив исход поединка. Бездыханное тело Халмера рухнуло на металлическую поверхность причала, а Люк, сосредоточившись на своей живой силе, выгоняя из себя нахлынувшую темную сторону. «Они здесь», — привел его в себя голос детектива, — «уходим». Группа клонов показалась у входа на причал, вынуждая джедаев, которым ничего больше не мешало, скрыться, отступать к своему транспорту. Дождавшись, пока Паван сравняется с ним, и отразив несколько выстрелов назад в клонов, Люк обратил внимание на продолжавшую лежать в отключке Лану Пасек, после чего на полмгновения задумавшись подхватил ее, забросив на плечо, и бросился вслед за напарником, последним упав на сиденье спидстера, после чего Бошек, занявший место пилота, сорвался с места, стремительно уходя как можно дальше от места боя. «Лейтенант, тут по твою душу», — показалась в палатке голова Гунгана, — «нашелся клон». Прозинфоский устало откинулся на хлипкую спинку стула. Звание лейтенанта службы безопасности, присвоенное Биту, как он считал формально, чтобы обосновать как его нахождение на Малом Лубанге, так и чрезвычайные полномочия, в реальности оказалось невероятно наполненной обязанностями, а ведь у него даже не оказалось никаких подчиненных. Сначала, сейчас он был вынужден нарастить свой аппарат из свежих рекрутов. На только осваиваемой планете находились и набуанцы, и бывшие имперские пленники, и уже считающиеся кадровыми части сил быстрого реагирования под командованием генерала Солома Халабаза и заведующего. Малый Лубанг, также известный как Лубанг Минор, был жаркой планетой, покрытой джунглями, которую многие считают безымянной. Она располагалась в секторе Иллису Вимураси, что в глубине территории внешнего кольца. Малый Лубанг, бедный ресурсами, отдаленный от торговых путей и не сильно интересный кому-либо, даже пиратам и контрабандистам. Единственным незначительным событием в истории планеты стала одна из многочисленных битв во время войн клонов. Однако по меркам тех времен это незначительное столкновение, произошедшее через год после битвы за Джанезис, не было чем-то выдающимся и вскоре затерялось в архивах. Даже генерал Соломахал не вспомнил, что тут что-то происходило, но сведения, предоставленные Ларсом, на всякий случай были восприняты. Однако изначально Прозину было не до уроков истории, потому что было необходимо экстренно проверить весь доставшийся под его ответственность массив разумных, выявить тех, кто мог вызвать подозрение, подобрать себе команду и сделать еще тысячу мелочей, поэтому ничего удивительного в том, что он совсем забыл об абсурдной инструкции на случай обнаружения на этой дикой планете остатков клонов из вар, полученной от самого Ларса. Да, над планетой велись бои во время войн клонов, но кто вообще в здравом уме будет о таком думать? А вот Ларс подумал, и теперь это действительно сработало. Бит встал, достав из ящика стола световой меч и нацепив его на пояс так, чтобы вошедший точно его увидел и мог идентифицировать изомер, ожидая появления собеседника. Лейтенант, гость сопровожден, появился еще раз Апсабар Бинкс, бывший в этот раз гораздо более официальным. Выросший на Корусанте Гунган каким-то совершенно естественным образом стал первым подчиненным Фоски, отвечая скорее за силовое сопровождение, но и в канцелярию по необходимости пару раз погружался. Свободных рук вокруг было много, как бы ни стремился всех занять генерал, а вот тех, кому можно доверять, наоборот, мало. «Заводи», — ответил глава службы безопасности на Малом Лубанге. Бинкс-младший открыл порог палатки, и внутри показался клон, седой и сильно заросший, однако продолжающий носить броню фазы и, как бы странно это ни казалось, ее сохранность спустя множество лет. Мужчина явно повидал многое, однако стоило ему рассмотреть хозяина палатки и увидеть его световой меч, он сразу вытянулся, вытягиваясь в стойку, словно и не заканчивалась для него война. «Генерал!» — радостно воскликнул клон. КС-1707 прибыл для продолжения службы после долгой изоляции. Видимо, меня дезинформировали, сказав, что меня будет ждать лишь младший офицер безопасности. «Вольно, солдат!» — спокойно ответил Бит, указав на стоящий напротив стола металлический стул. «Присаживайся. Тебе сказали правду. Я действительно ношу звание лейтенанта безопасности. Но, сэр, вы же джедай, человек оказался не готов к тому, что реальность разойдется с тем, что он знает, и Бит явно чувствовал возникшие сомнения в его голове и направил к нему легкую волну уверенности. По правде сказать, я еще не полноценный джедай, а только учусь, ответил Прозин, садясь назад на свое место. Значит, ты падаван, кивнул клон. В мое время падаваны носили звание командиров, видимо, многое меняется. Прошу прощения, лейтенант. Да, о том, что изменилось, нам предстоит разговор, чтобы выяснить твое будущее, солдат, совсем по-человечески кивнул Бит. Многое изменилось. Давно ты на Малом Лубанге? Я уже увидел, что принцип набора в Великую Армию Республики изменился, снова механически кивнул своей седой головой КС-1707, сепаратисты подбили нас ровно через год после Джанезиса. Сэр, никто кроме меня не выжил в крушении, и получается, я провел здесь примерно 15 стандартных лет. Эта большая часть моей жизни прошла здесь, не представляю, что произошло с армией за это время. Мы уже выиграли войну, по предусмотрительности командира Скайуокера мы имели инструкции на случай нахождения здесь выживших, начал разыгрывать Бит заранее прописанную инструкцию от командования, параллельно посылая волны спокойствия, но должен сообщить печальную новость. Республики больше нет, галактика захвачена империей ситхов, то, что ты сейчас видишь, не отделение вар, а одна из малочисленных прореспубликанских повстанческих группировок. Седовласый клон замер, обдумывая то, что он услышал, а предрасположенный к ментальным приемам силы Бит ощущал, какие терзания мгновенно пронеслись в разумы старого солдата. Однако тот явно оказался с железным стержнем и быстро пришел в себя от полученных новостей. Впрочем, проживший в рядах вар всего год, он вряд ли был сильнейшим образом привязан к республике. Что же, значит, война продолжает, и республике, кажется, вновь нужны опытные солдаты, слегка улыбнулся седовласый старик, глаза которого засветились, словно он вновь обрел смысл. Как я понимаю, генерал Скайуокер возглавляет ваше сопротивление. А кто такие эти ситхи? Нет, генерал Энакин Скайуокер мертв, ответил начинающий джедай, доставая из ящика стола специально подготовленный лист флимсимпласта. Граф Дуку был одним из ситхов. Этому психологическому трюку, как и большинству остальных, его обучил опытный волк Карбизолов Сока, бывший его непосредственным начальником. Лично подписанный на физическом носителе документ, особенно носящий характер секретного или вовлекающего в сотрудничество, носит сильный психологический эффект и формирует особенную связь, которую объект вербовки считает доверительной. Как я понимаю, сомнений по поводу возвращения на службу у тебя нет, риторически уточнил Фоски. В таком случае прошу подписать подписку о неразглашении для дальнейшего сотрудничества. Следующая информация является самым главным секретом прореспубликанских сил. Приняв лист и маркет, клон быстро поставил свой порядковый номер вместо подписи. Да, с индивидуальностью у этих парней были определенные проблемы, а 15 лет в изоляции вряд ли помогли к выработке именно социальных навыков. То, что Прозин сейчас должен был сообщить этому разумному, действительно являлось тайной, которую знали 10, возможно 12 разумных во всей галактике. Однако если Лар составил эту инструкцию, то у него явно были планы на клонов, это эхо прошедшей войны. Фоски любил разгадывать загадки, тем более ему явно предстоит курировать этот занимательный проект. Верховным командующим вследствие перехода полномочий после смерти генерала-джедая Паранцизиса нынче является командир Люк Скайуокер, рыцарь-джедай и сын известного тебе генерала Энакина Скайуокера. Забрал у КС 1707 подписанный лист бит, его настоящая личность является важнейшей тайной нашей организации, находящейся в глубоко законспирированном подполье и ведущей партизанскую войну. Как я уже сказал, он предвидел возможность наличия выживших на Малом Лубанге, и я имею полномочия на вербовку новых членов организации. Я не покидал рядов Великой Армии Республики, отрезал седовласый клон, просто долго был лишен связью с командованием. Теперь с восстановлением цепочки подчинения рассматриваю это как продолжение службы. Что же, солдат, в таком случае добро пожаловать в Альянс по восстановлению Республики, развел руками бит. Копируя известный человеческий жест, предстоит очень много работы. Но сначала небольшая справка по тому, что ты пропустил. Вообще-то КС-1707 был четвертым разумным в этой галактике, который знал о существовании данной структуры, а не просто организации освобождения внешнего кольца, толком и не сформированной то. Однако инструкции гласили однозначное, и видимо командование решило, что игра с множеством подставных лиц и организаций — это то, что подойдет в их ситуации. Альянс, так Альянс, в отличие от многих других разумных бит, не испытывал сентиментальности к названиям и ярлыкам. КС-1707, отходняк, нормальное дело после первого серьезного боя, потребовавшего серьезной выкладки, констатировал Джакс. Наше с Бошиком состояние, видимо, тот первого ты зарубил слишком быстро, а вот сейчас пришлось выложиться по полной для победы. Паван перебрался на место пилота и быстро наш транспорт по среднему городу, опускаясь все ниже и ниже. Мы, кажется, оторвались от возможного хвоста, но очевидно сейчас нас будут искать все имперские службы, и сменить транспорт в надежном месте было необходимо. Было немного тесно, в транспорте, рассчитанном на 6 разумных, нас, конечно, и было 6, но среди нас вуки, облаченные в броню я и инквизитор, до сих пор находящаяся в отключке и заключенная в снятые и умыкнутые с тела капитана Никласа Чубаккой наручники. Небольшое ментальное внушение, и пленница спит, что с ней делать будем решать после того, как покинем Корусант. Язык дело полезное, и в целом все были согласны, поэтому летели мы в целом без лишнего трепа. Нервяк чувствовался, но на меня нахлынуло определенное облегчение и безразличие. Не самые полезные сейчас чувства. А вот Шипки совсем ушел в себя, кажется, пытался медитировать, это он правильно. Новые знакомые пока сидели тихо, каждый обдумывая предложение, вернее обдумывал его Соло, потому что тут мы оригинальные события сломать не успели, и лидер повстанцев Вуки заявил о том, что клятву долга жизни теперь уже бывшему капитану он дал. С одной стороны жаль, такой союзник как Чуи пригодился бы самому, с другой стороны, кто я такой, чтобы противоречить воле силы. Вот какая меланхолия сейчас нашла, когда темная сторона перестала так давить. Что-то не очень у меня с балансом, Надо будет покопаться в себе по прибытию в безопасное место. Наконец, в очередной раз нырнув в глубину огромного здания, детектив остановил их транспорт, давая выйти наружу. Внутри уже стоял второй аппарат, на который им, видимо, и предстояло пересесть. Оперативно меняя им одежду, маскарад в ту доисторическую печь, махнул рукой Паван: «Лейтенант, советую вам тоже сменить внешний вид. У меня есть пара запасных комплектов. Люк, твой плащ тоже в печь. Возьмешь новый на себя и на Вуки там же. Там же спальный мешок. Вытряхни содержимое, упакуй пленницу, если уж она вам нужна. Давайте, лучше не оставаться долго на одном месте, лучше мне доставить вас до корабля побыстрее». Стащив плащ и оставшись только в доспехе, я ступил на бетонную поверхность этого места, чем-то напоминавшего подземный паркинг, и прислушался к силе. Вокруг, конечно, фанило одаренными разумными, но было тут и что-то еще, необычное и непривычное, словно мощный остаточный след, ведущий куда-то вглубь, словно кто-то заметный в силе когда-то давно оставил свой отпечаток, который так и не прошел. «Что это за место, Джакс?» — уточнил я, закидывая на плечо бессознательное тело девушки и направившись в указанном направлении в поисках нового плаща и спального мешка. «Здесь ощущается очень сильный и необычный след в силе. Заканчивай все нужные дела скорее и подойди ко мне», — загадочно кивнул Паван, уходя в одну из нескольких примыкающих комнат. «Не оставалось ничего, кроме того, чтобы последовать совету нашего проводника, отправив в печь свой плащ, облачиться в новый, точно такой же, но коричневый, аккуратно упаковать пленницу и отнести в старое семиместное воздушное такси Карусанта, производство компании Сорасууп специально для галактической столицы, которая служила нашим неприметным сменным транспортом. Остальные еще переодевались, поэтому я направился по зову Павана в помещение, куда он вошел чуть ранее. «Заходи», — явно почувствовал мое приближение джедай. «Ты сегодня подошел близко к грани, без контроля легко свалиться во тьму». «Я знаю», — пришлось меланхолично согласиться, — «буду работать над этим». Карусант оказался неожиданно темным. «Что это за место?» «Я нашел его 10 лет назад, когда искал новые убежища для бича, тогда еще существовавшей группы сопротивления», — начал издалека детектив, быстро складывая содержимое небольшого ящика в рюкзак. «Никто из неодаренных почему-то не замечал это место и не замечает до сих пор. Я нашел внутри лишь истлевшую мумию, лишенную руки, но не мог не узнать этого человека. Мы находимся в месте, ставшем склепом для магистра ордена джедаев Мейса Винду. Я не знаю, как он умер и почему оказался здесь, но это точно был он».